Это был человек глубокого ума. Занимаясь римскими древностями, гомеровыми песнями и филологией, он дошел до высокого воззрения на историю. Его поразили аналогии всех народов древности. Он дошел до мысли, что человечество описывает один и тот же круг, и показал в греческой и римской истории превосходные эпохи, повторяющиеся у всех народов. Взгляд совершенно верный, но только в отношении древней истории. Сокращение этого сочинения «Principes de la philosophie de l'histoire» сделано Мишеле. Это сочинение произвело первое влияние в Германии. Начальник этого движения – Гердер. Гердер, Иоганн Готфрид, 1744-1803 год, немецкий философ. Он первый познакомил Германию с сочинением Вико и указал его глубокий смысл. Сколь оно имело влияние на него, это трудно сказать. В его сочинении «Идеи к философии истории» мы видим много сходного с Вико. Гердер признавал неудержимый прогресс народа. И он не считал это внешним накоплением фактов. Он говорил, что каждое общество есть такой же организм, как организм одного человека, что прогресс состоит не во внешнем приобретении, а в углублении человека в самого себя. Книга Гердера возбудила в Германии ненависть. На него напало все отставшее от прогресса и уже отжившее свой век. На него напали и ученые, называя его учение дилетантизмом, а его самого поэтом. Упрекали его в ошибках. Одним словом, над Гердером повторились те же опыты, какие испытали все замечательные деятели науки. Конечно, нет в сочинении Гердеровым глубины, требуемой историком. Он не изучал памятников, но у него было достаточно ума и сведений, чтобы понять смысл фактов. Явным доказательством влияния, произведенного его сочинением, суть усилий его противников заглушить эти новые мысли, остановить их. И вот они начали издавать компиляции исторические, лишенные всякого смысла. Но толчок был дан Гердером, и мысль шла своим путем развития. Решительно смысл истории был определен влиянием немецкой рациональной философии. Четыре главные деятеля немецкой философии – Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель – высказали свои воззрения на историю. Кант, Эммануил, 1724-1804 годы, немецкий философ. Гегель, Георг Вильгельм Фридрих, 1770-1831 годы, немецкий философ. Фихте, Иоганн Готлиб, 1762-1814 годы, немецкий философ, профессор Йенского и Берлинского университетов. Шеллинг, Фридрих Вильгельм, 1775-1854 годы, немецкий философ. Кант в своем сочинении «Идеи в философии истории в гражданском отношении» полагает задачей истории развитие такого государства, в котором бы человек мог развить все дары, данные ему природой. Кант. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. К осуществлению таких идеалов идет история. Историку стоит спросить, насколько в каждом государстве этот идеал был осуществлен. Таким образом, к истории обратились с новыми вопросами. В связи с воззрением Канта находится Шиллерова «Вступительная лекция истории». Шиллер был профессором истории в Йенском университете, но недолго. Шиллер, Фридрих, в чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения? Вступительная лекция. Шиллер Иоганн Фридрих, 1759-1805 годы, немецкий драматург, поэт, ученый, историк, профессор Йенского университета. Хотя он строго придерживался теории кёнигсбергского философа, но он принимает еще другое начало исторического развития.